«Я иллюзионист», — решил пояснить Некрасов. «Даже слабые из нас могут использовать мощные и полезные заклинания, но чтобы овладеть ими необходимо немало времени. В то время как те же стихийники легко обучаются новым заклинаниям, у иллюзионистов это очень сложный и долгий процесс. Зато, как ты правильно подметил, даже у магов вашей специализации не самый высокий ранг, то вы все равно достаточно сильны», — взял слово Валера. «А я из-за своего второго-третьего ранга смогу овладеть лишь одной стихией». Шмитьков хоть и был простолюдином, но в нем проснулся дар стихийника. Только слабенький, он едва ли мог создать небольшой огонек в данный момент, так что у него будет с вероятностью 99% небольшой ранг, и ему действительно придется сосредоточиться на одной из стихий, чтобы суметь овладеть хотя бы парочкой крутых заклинаний. Вы хотя бы сможете стать боевыми магами. Начал жаловаться Хованский. А я целитель. Даже ты, Игорь, со своими иллюзиями сможешь воевать и нагибать. Мне же в итоге придется в случае чего сидеть в каком-нибудь лазарете и помогать раненым. Полезное дело, не спорю, но не то, чего я ожидал. Ха, как же ты ошибаешься, улыбнулся я. Сильные целители не только способны залечить любую рану, но и являются экспертами в том, как быстро убить кого-то. Дядя мне рассказывал, что знаком с одним целителем седьмого ранга, который является официальным убийцей на службе империи, стоит ему только коснуться своей цели, и та вскоре умрет, к примеру, от сердечного приступа. Так что ты очень неправ. Ну, может быть, но все же обидно, у меня же три поколения семьи сплошные стихийники, а тут на те, бывает, пожал плечами Валера. У меня в предках и вовсе магов не было, а я неожиданно обрел дар. Слишком много неопределенности и случая. Сержант, ко мне подошел один из наших курсантов. Тут ребята с поста в главном здании передали тебе письмо. Так как технологически этот мир сильно отставал даже от 21 века, то у нас основным методом связи остается стационарный телефон. Да и то, как правило, лишь мы можем звонить с телефона у нас в казарме исключительно в свободное время. А вот чтобы до нас дозвониться, то тут только через командование и по особому случаю. Впрочем, еще остаются еще старые добрые письма. И вот я неожиданно получил одно такое. Спасибо, Паша, я взял протянутое мне письмо. Буду должен. И кто же тебе там пишет? Заинтересованно спросил Алексия. Сумел на гражданке кого охмурить? Ксения Волкова. Ответил я на вопрос, прочитав адресата, и поморщился, осознав, кто мне написал. Это не осталось без внимания остальных. «А чего морщишься?» – спросил Александр. «Милая девушка, вы вроде общаетесь и неплохо смотритесь вместе. Да просто у нас уже была попытка завести отношения, но закончились они грандиозным фиаско», – пояснил я. «Причем виновата была именно она, и, хотя Ксюша потом извинилась, перед той самой вечеринкой, где я познакомился с тобой и Игорем, это уже пройденный этап, и мы с ней это вроде как уже обсудили. А тут на те, тогда может проще сделать вид, что письмо потерялось», — предложил Шмитьков. «А там позвонить кому-нибудь из общих знакомых, да мягко намекнуть, что не надо тебе такого счастья». «Дурацкое решение», — неожиданно заявила Алексия. «Уж не знаю, что за Ксюша, но раз она даже после всего решила тебе написать, то хрен она так просто сдаться. Не мытьем, так катанием, но будет пытаться добиться своего. Мне она уже заочно начинает нравиться. Вот тут бы мне сказать, что навряд ли в итоге она с ней найдут общий язык, но я решил промолчать». «Чего ты уже начинаешь париться?» — спросил Хованский. «Ты хоть прочти письмо сначала, может это такой жест вежливости и не более. Кстати, не могу отметить, что тебе письмо уже прислали, а мне Людмила так и не написала. Несправедливо. А ничего, что вы с ней бывает по часу каждый день общаетесь», — напомнил я ему. «И ты этим уже бесишь», — поддержала меня Леонидова. «Ходишь потом довольный как мартовский кот, да все о своей Людмиле говоришь. У кого-то простых отношений нет, а у тебя целая невеста. Да кто же виноват, что ты такая пацанка и распугиваешь всех парней? Вот стань ты чуть более женственной. Ай, хватит, не бей». Сашка оказался под градом кулачков Алекси. Она так-то не слабачка, так что удары более чем чувствительные. Нечего бесить Леонидову, тема ее женственности для нее настоящий триггер ярости. Это мы уже выяснили и старались не задевать эту тему. Так что пускай Хованский страдает за свой длинный язык. Нечего злить девушку, которая мечтает о том, чтобы у нее все же появился хороший парень, с которым можно мутить любовные шуры-муры. Я же крутил в руках письмо, и у меня не было желания открывать его. Скорее уж наоборот, хотелось про него забыть. Тем не менее я так не поступлю, а прочту и обязательно напишу ответ. Мужик я или кто? Бегать от девчачьих писем — это какой-то позор, как по мне. Однако если письмо непростое и с потенциальным намеком, то с этим надо что-то делать. Вроде бы я прямо сказал Ксении, что более никаких отношений и мы можем остаться максимум друзьями, но она, видимо, решила не сдаваться. Своего мнения я не менял и все еще считаю, что по конкретным причинам общего будущего у нас с ней нет. И если девушка не остановится, то, видимо, придется ее грубо отдернуть, иначе никак. Эх, почему же с этими женщинами все так непросто? Вот пару дней назад еще с Каштановой произошла одна непростая ситуация. Глава 34. Конфуз, а ведь ничто не предвещало беды. Понедельник, 4 часа дня, вся рота занимается на одном из полигонов физической подготовкой. Некоторые из поступивших, несмотря на свою хорошую физическую форму, даже не справлялись пока с нагрузками, да и лучшие из нас, как правило, после этих занятий были как выжатые лимоны. Лишь одному мне все было нипочем, за что меня одновременно уважали и ненавидели. До этого я уже успел отметиться также на обычных занятиях, рукопашки и стрельбище, подтвердив, что не просто так занял место во всех категориях во время поступления. Но еще я никак себя не сдерживал, теперь уже не было никакой необходимости стесняться. Преподаватели в училище должны понимать, на что я нынче способен, и подготовить под меня программу, чтобы я еще больше наращивал силу, выносливость и прочее. С Василисой Андреевной у нас вроде как наладилось общение. Я ведь как сержант был просто безупречен и отрабатывал свои лычки на все 300%. Рота слушалась приказов, конфликтов не было, никто по-крупному не косячил, а мелочи — это пустяк, без них вообще никак не обойтись. Плюс, полагаю, что ей были по душе результаты, которые я выдавал все это время. В армии же результаты подчиненных — это и твои результаты. Чем лучше выкладываются бойцы, тем больше плюсов как командиру. Тем не менее нарисовалась одна большая проблема. У меня тупо не было достойных соперников на отработке той же рукопашки. Работая в полную силу, легко клак всех на маты, а действовать в полсилы — так это значит, что я не буду прогрессировать. И вот мы снова отрабатываем в полный контакт, а бедняга Белугов, будучи одним из самых крупных парней в роте, отлетает от меня. «Сержант, со всем уважением, но ты та еще сука», — сказал Ян, даже не пытаясь встать и лишь потирая отбитые места. «Ты отбил мне все, что только можно. Даже те места, о существовании которых я не знал. Зато несколько таких тренировок, и вскоре у тебя будет повышенный болевой порог», — сказал я, подойдя к нему и подав руку. Тот взялся за нее и поднялся на ноги. «Через год-два и вовсе кожа задубеет так, что даже пули ее брать не будут. Если ты только раньше меня не прикончишь случайно. Слушай, я парень крепкий, но не настолько. Может, тебе в пару кого из старшекурсников ставить? Там такие лбы, что, пожалуй, их ты не убьешь парочкой ударов». «Да я уже сам думаю, как решить эту проблему», — печально вздохнул я. «Извини за прямоту, но избивать вас как маленьких котят не только неинтересно, но еще и не приносит мне никакой пользы. Вот любого другого за котят я бы ухайдакал. Но спасибо, я от тебя по роже уже сегодня получил пару раз. Черт, кажись, у меня один зуб шатается, придется к лекарям идти. Извиняй, бывает». «Медичи, Белугов, почему прекратили занятия?» — спросила подошедшая Каштанова. «Да я из Белугова уже весь дух выбил», — сказал я. «Госпожа младший лейтенант, может, кого из старшекурсников просить со мной позаниматься? А то ведь все спарринги с курсантами нашей роты заканчиваются нулевым результатом. Это уже не отработка рукопашного боя, скорее наказание для ребят». «Да я вижу», — согласилась дама, оглядев помятого Яна. «Тут действительно надо кого-то из старшекурсников выделять для занятий с тобой. Вот скажи, сержант, как ты, радуя такими результатами, заодно доставляешь неприятности?» «Виноват, госпожа младший лейтенант. Белугов, хватит с тебя на сегодня. Можешь отдыхать. А ты, Медичи, будешь дальше отрабатывать приемы рукопашного боя со мной». Опа, а вот это искушение. Работа в полный контакт с Каштановой. Одновременно мечта и пытка. Вот и Белугов усмехнулся и глянул на меня со смешинкой в глазах. «Пожалуй, любой парень из нашей роты, да и в принципе из училища, был бы рад оказаться на моем месте. Госпожа младший лейтенант, а может, не надо?» — сказал я. «Вы же офицер, а я всего курсант». «Сержант, меньше слов, больше дела». Стал в стойку и приготовился. Свободный стиль, задача уложить противника на лопатки. «Все понял, Так точно, тогда на позицию. Вообще ты сначала девушку угощаешь вкусным ужином в ресторане, а потом уже танцуешь с ней. Тут же сходу танцы будут, причем непростые. Однако делать нечего. Каштанова приказала, а значит мне нужно делать то, что она сказала. Я встал на свою позицию, Каштанова, которая сама была в тренировочном костюме, встала напротив. Эх, красивая все же баба, прямо очень. Интересно, как она в итоге в армии оказалась. Начали. Скомандовала Василиса и сразу ринулась ко мне. В такой ситуации я бы подпустил противника поближе, да потом парой ударов остудил пыл столь резвого бегуна. Однако ко мне в этот момент пришло понимание, что рука у меня на эту блондинку не поднимется. Будь это реальный бой, то это другое. А так мне мое чувство прекрасного не позволит совершить нечто столь ужасное. Придется как-то выкручиваться. От первого удара легко вернулся, а второй пропускаю мимо себя и оказываюсь уже за спиной младшего лейтенанта. Та, впрочем, начала моментально разочароваться, одновременно нанося удар ногой. Красиво, что я еще могу сказать, но против такого обученного бойца малоэффективно. Перехватываю ее ногу и резко тяну конечность на себя, одновременно уходя в бок. Как итог, Каштанова пролетает мимо меня и падает на маты. Но она сразу же делает перекат вперед и снова на ногах. А сама смотрит на меня с легкой злостью и вроде как непониманием. Тем временем на полигоне уже все забили на занятия и тупо смотрели на наши танцы. Понимаю, на такое и я бы с удовольствием посмотрел со стороны. Вместо этого приходится участвовать в этом представлении. Младший лейтенант снова идет в атаку, а я блокирую все ее попытки достать меня. Она бьет в лицо, а я просто подставляю ладони и не даю ей нанести удар. Она пытается сделать подсечку, ну а я в свою очередь пинаю ей ногу и не позволяю провернуть этот трюк. При этом сам не атакую, из-за чего Каштанова лишь наращивает темп. Тут уже мне становиться трудно, так как я лишь защищаюсь. В итоге, чтобы снизить немного накал, перехватываю очередной удар, вновь тяну девушку на себя, беру ее в захват, но со стороны наверняка кажется, что я ее обнимаю со стороны. Хм, а ее волосы в пух напахнут, явно непростым шампунем пользуется. «Медичи, ты что творишь?» – буквально прорычала Каштанова. «Простите, госпожа младший лейтенант, но бить я вас в полную силу не буду», — честно сказал я. «Хоть разжалуйте до рядового или в карцер запихайте на неделю, но не буду». «Ах ты, ну сейчас ты получишь». В итоге она ногой пнул меня в колено и локтем прописала в бок, а потом рванула из моего захвата. Вообще можно было удержать ее, но я решил не нагнетать, и в итоге она вырвалась, развернулась и давай снова пытаться меня достать. Прим этом била как руками, так и ногами. Какой-то немного вычурный, но достаточно эффективный стиль боя, видимо личная заготовка или ее так обучили там, где она проходила свою службу. Стало понятно, что я своим джентльменским поведением разозлил Каштанову, и она теперь считает своим долгом надрать мне задницу. Однако если я тут неожиданно проиграю, то она поймет, что поддался, и все станет только хуже. Намного хуже. Принимаю волевое решение закончить спарринг своей победой. Снова ловлю Каштанову на очередном ударе ногой, пытаясь провернуть уже сработавший прием. Однако младший лейтенант учится на своих ошибках и тут же подпрыгивает, пытаясь ударить уже второй ногой. Знаете, все же не зря нас заставляют развивать гибкость и пластику тела, особенно девушек по этому вопросу гоняют. Вот как раз, чтобы такое мы могли провернуть по желанию. Наклоняюсь слегка, и нога проходит над моей головой. Я же беру Каштанову за талию и перебрасываю через себя. Делаю все в полсилы, но младшему лейтенанту этого хватает с головой, и она со всего маха падает спиной на маты. Весь дух из нее выбил, а ведь старался помягче. Мадам даже в таком состоянии пытается встать и продолжить спарринг, но тут уже я бью ладонью ей в живот, чтобы нейтрализовать ей на столь необходимые мне секунды. А затем хватаю одной рукой за горло, прижимая к матам, а вторую руку сжимаю в кулак и просто подношу к ее лицу. Мы с Каштановой секунд пять просто смотрим друг другу в глаза, а затем я отпускаю ей и встаю на ноги. Даже подаю ей руку, и младший лейтенант колеблется две секунды, после чего она берется за ней, и я ей помогаю встать. Тут же отхватываем легкие аплодисменты от остальных курантов роты, которые определенно впечатлены прошедшим спаррингом. «Хорошо деретесь, сержант», заговорила Каштанова. «Однако о том, как вы поначалу вели спарринг, мы с вами серьезно поговорим. Отдыхайте, а я постараюсь на следующие занятия найти вам преподавателя в партнеры, вряд ли старшекурсники подойдут тебе». Потом младший лейтенант переключилась на остальных, чуть-чуть поорала, что они не занимаются, ну и в принципе решила навести шорох, а я, переводя дыхание, смотрел ей вслед. Она пока говорила со мной, то смотрела на вашу покорного слугу неоднозначным взглядом. С одной стороны, ей точно было обидно, что сначала я не дрался в полную силу, после чего очень легко одолел ей. С другой же заинтересованность она скрыть не смогла. Без лишней скромности скажу, что я дико хороший, в итоге даже младший лейтенант меня оценила. Только вот обещание этого ее серьезного разговора как-то напрягает меня. Как командир роты может и отчехвостить меня по полной программе за все хорошее, и будет абсолютно права. У нас же в армии как, командир всегда прав, а боец вынужден нести ответственность. Впрочем, серьезного разговора временно не случилось. Остаток понедельника, весь вторник и до вечера среды Каштанова вела себя нормально, со мной общалась как прежде, про разговор не вспоминала. То ли просто тогда погорячилась и решила замять историю, то ли просто ждет подходящий момент для него. Логику командиров вообще понять сложно, а если этот командир еще и женщина, то вообще капут. И вот я сижу в комнате отдыха и кручу в руках письмо от Волковой, в то время как Алексия бьет Александра, а Валера и Игорь смеются, наблюдая за этим. Вот почему с женщинами так сложно. Одна письма пишет, хотя все кончено, вторая же тянет с серьезным разговором. Фигня какая-то, сержант. Меня снова кто-то окликает. Тебя вызывает младший лейтенант в свой кабинет. Да ну ёпта. Вовремя она, однако, решила все же серьезно со мной поговорить. Глава 35. Первый шаг. Шел я в кабинет Каштановой почти как на расстрел. Ничего страшного, конечно, не случится, но уверен, что выволочку мне устроит. Я ведь точно крепко задел ее тем, что не хотел сначала вообще драться и лишь под конец перешел к активным действиям. Полагаю, младший лейтенант сильно не в восторге от этих моих действий, так что мне придется за это ответить. Постучался в дверь кабинета и зашел внутрь. Вызывали госпожа младший лейтенант? Проходит сержант, сказала Каштанова. Я же обещала с тобой серьезно поговорить. Время настало. Все как я и думал, хоть в гадалки иди. Пришлось собраться с духом и пройти дальше в кабинет, а затем встал, дожидаясь своей участи. Сержант, можешь объяснить свое поведение во время нашего спарринга? Недовольно спросила Василиса, сидя за своим столом. Она сходу начала закипать. Я приказ работать в полный контакт, а ты со мной чуть ли не танцы водил какие-то. О, она тоже про танцы заговорила. Мне вся рота после того спарринга высказались про эти самые танцы. Парни говорили, что завидуют, а девушки оценили, что не стал жестко действовать против младшего лейтенанта и даже в конце победил ее достаточно мягко. Так, надо срочно что-то делать и как-то свести эту тему на ноль. Пускай Каштанова быстренько выпустит пар и все забудется как страшный сон. Госпожа младший лейтенант, прошу вас встать на мое место, у меня были причины так себя вести. Решил сходу как-то оправдаться я, даже интересно послушать какие же. Немного успокоилась Каштанова и решила выслушать меня. Во-первых, у меня были сомнения о том, что стоит спарринговаться в полную силу из-за возможных проблем с вашим статусом в виде командира роты. Поясни, заинтересовалась женщина. Концовка нашего спарринга была очевидна, я в любой момент мог победить за считанные мгновения. Победа сержанта над командиром роты в первые же секунды спарринга могла бы создать проблемы в будущем. Нашей роте, по крайней мере на данном этапе, такое точно не нужно. Допустим, ты прав, не стала спорить Каштанова. А что еще? Или что, ты такой джентльмен, что не ударишь даму? Госпожа младший лейтенант, будь я на боевом задании и появись необходимость устранить противника, то он был мертв, твердо сказал я. Женщина или мужчина, неважно, противник был бы ликвидирован. Не дай бы боги, но окажись мы с вами по разные стороны, то у меня рука не дрогнет. Уж вы не сомневайтесь. Мой тон и взгляд сработали на ура, Каштанова даже не стала спорить, и вообще она вроде окончательно успокоилась, перестала смотреть на меня с гневом. Нет, теперь в ее взгляде было максимум недовольства. Наверняка помогло то, что Каштановой дали изучить мое личное дело. Она должна быть в курсе, что я не сопляк какой-то, который крови боится. Это все или еще что-то? В итоге спросила Василиса. Скажу, что мне просто не хотелось вас бить, сказал я прямо. Мой выбор, я так решил. Как к этому относиться, решать только вам. И почему же с тобой так сложно, Медичи? Печально вздохнула Каштанова. Вроде такой толковый курсант и сержант, но ты умудряешься доставлять проблемы. Сначала наш спарринг, а сейчас мне нужно найти тебе толкового партнера для некоторых тренировок. Ты понимаешь, что и преподаватели сдают зачеты и нормативы. Мне в свое время удалось не раз и не два одолеть некоторых преподавателей нашего училища. Причем из числа бывших боевых офицеров, как и я сама. Вот кого мне тебе в пару ставить, непростая ситуация, что тут еще скажешь. Хотя вот выяснил, что младший лейтенант, оказывается, из числа боевых офицеров. Больших войн не было, значит участвовала в локальных операциях или даже теневых. Кстати, а я даже не знаю, какой у нее магический дар. Он есть, это как минимум всей нашей роте известно. Надо будет выяснить этот момент как-нибудь потом. Выход из ситуации прост и логичен. «Дайте допуск к подпольным боям», — сказал я. Каштанова аж слегка дернулась после того, как я упомянул подпольные бои. То ли они ей были не по духу, то ли просто не ожидала о них услышать от меня здесь и сейчас. Они же только старшекурсников к ним допускают и исключительно с целью, чтобы они кровь кому-то пустили, дабы заматереть и стать настоящими бойцами. «Ты откуда об этих боях знаешь?» — спросила Каштанова. «Кто ищет?» Тот всегда найдет. А еще у меня дядя человек непростой, ага. Ах да, Александр Беляков, поняла, о чем я, женщина. Так-то если подумать, то с одной стороны ты Медичи, у которых непростая история, а с другой у тебя мать-сестра князя Белякова, которого только разве что младенцы не знают. С такой-то наследственностью не мудрено, что ты весь из себя такой необычный и выдающийся. Я даже спорить не стал. Наследственность у меня действительно серьезная. Да, все мои нынешние заслуги – это в первую очередь результат крайне плотных тренировок по специальной программе. Но отрицать тот факт, что наследственность не подкачала, глупо. У меня вон, то ли 7-й, то ли 8-й магический ранг, что уже немало. Уверен, что хочешь участвовать в этих боях, спросила меня Каштанова. Там зачастую сражаются уголовники, которым нечего терять, плюс некоторые профессиональные бойцы. Еще есть бои насмерть. Последними и хочется заняться, сказал я. Учитывая мои нынешние результаты, только нечто подобное может помочь достигнуть хоть какого-то успеха. На регулярной основе ими заниматься не собираюсь, хотя бы один бой раз в 2-3 месяца, а в остальное время тренироваться с помощью обычных боев. Очень хотелось бы отказать тебе, ведь первокурснику там делать нечего, но ты прав, согласилась со мной Василиса. Не то чтобы тебе прямо сильно нужно прогрессировать. Говоря откровенно, ты уже ушел далеко за уровень выпускников, здесь уже мало что сделать для тебя. Однако если хотя бы изредка будешь участвовать в таких боях, то будешь держать себя в тонусе, а это важно. Если откровенно, то поддержать форму могу и иным способом, а мне еще хочется заработать на ставках неплохие деньги. Медичи, ты, позвольте объясниться, не дал я ей снова на меня рассердиться. Мой род не беден, в деньгах не нуждаюсь. Хотя было бы замечательно иметь нечто свое. Деньги нужны для роты. Василиса Андреевна, скажите, хотите, чтобы я помог вам натренировать остальных ребят примерно до моего уровня, а еще научить некоторым интересным приемам? Желаешь предложить свою программу тренировок и обучения? Но почему ты сейчас об этом заговорил? Мог ведь сразу предложить, я бы наверняка одобрила. Поглядишь на тебя и сразу видишь, что результаты будут впечатляющие. Ребята должны еще привыкнуть к нагрузкам по программе училища, а мой метод – это очень тяжко, Василиса Андреевна. Даже не все гвардейцы моего рода смогли ее полностью пройти. Нужна выдержка, огромный стимул и стальная воля. Сначала нужно отсеять самых слабых, прежде чем переходить к чему-то столь серьезному. Признаю, толковый подход. У нас же первые месяцы обучения как раз и предназначены для отсеивания тех, кто умудрился лишь по счастливой случайности поступить к нам. Только ты же понимаешь, что если кто-то не будет в состоянии выдержать твою программу, то это не будет поводом для того, чтобы исключить этих курсантов. Разумеется, этим ребятам смогу предоставить облегченную программу, которая все равно поможет им стать лучше. Не идеал, но определенно что-то близкое к тому. Хорошо, но разве на это нужны деньги? Скажем так, для этой программы и прочего, что я хочу внедрить в процесс нашего обучения, нужно много чего нестандартного. Я точно уверен в том, что вряд ли бюджет училища одобрит такие покупки, особенно с учетом их высокой цены. Буду свои забавы сам оплачивать. Боюсь, что влезаю в новые проблемы, Но хорошо, я дам тебе допуск. Однако первые несколько боев будут проходить под моим присмотром, чтобы я убедилась в том, что ты их потянешь. И точно никаких боев насмерть без моего одобрения, ты понял? Так точно, чудесно. Получается, это даже хорошо, что Каштанова вызвала меня на разговор сейчас. Мимоходом с одной темы перешли на другую, которая нужна мне. А я все думал, как бы мне поговорить с младшим лейтенантом об этих подпольных боях. Нечто мне подсказывало, что просто так подойти и завести об этом речь, было неправильно. Деньги пущу на себя родимого и на роту. Мне нужно очень многое, чтобы сделать из этих ребят грозную силу. Именно с их помощью я буду продвигать свои различные задумки сначала администрации училища, а затем военным напрямую. Кое-что могу и сам продемонстрировать, но этого будет маловато. Армии хоть и нужны отдельные специалисты-одиночки, однако куда больше их заинтересуют различные фишки и программы для, скажем так, массового потребителя. Для этого мне и нужна моя рота. Первый шаг на пути к моей цели сделан. Осталось еще черт его знает сколько. Глава 36. Второй шаг. Если кто-то думал, что стоит мне получить одобрение Каштановой на участие в подпольных боях и вопрос окажется решен, то он глубоко ошибается. Командир роты может лишь поспособствовать скорому получению курсантам разрешения участвовать в этих боях. Без Вертухова, который бы дал свое разрешение, все это ничего не значит. Впрочем, когда мы с младшим лейтенантом заглянули к нему и изложили суть вопроса, то полковник практически сразу же дал вопрос. Вот, он передал мне ламинированный пропуск красного цвета со своей печатью и подписью. Вот как знал, что скоро придется решать этот вопрос, поэтому заранее все оформил. Но никаких боев насмерть. Во-первых, рано. Чую, что и так нам прилетит за то, что допустили к боям первокурсника. Во-вторых, ты мне всех смертников и пожизненно осужденных перебьешь. Я уже сказала, что сержант Медичи не будет участвовать в таких боях, пока не получит разрешение, тут же сказала Каштанова. Вот это правильно, этого орла, а точнее волка, надо держать в ежовых рукавицах. Не посвяти я почти всю прошлую жизнь армии, то может и возмутился бы такому отношению ко мне. Ничего плохого не делаю, но меня все равно считают бузатером и проблемным бойцом. Однако в армии всегда так, тебя в любом случае пожурят, даже если ты весь из себя замечательный. Признают твои успехи только в двух случаях. Первый, перед общим строем зачитают, за что тебя благодарят, а там что ты получишь за заслуги. Могут новое звание дать, а могут и на пару недель отправить домой. Второй же случай более интересный. Тебе скажут, какой ты замечательный боец на даче командира. Причем будет банька, накрытый стол, водочка. Ни на то, ни на другое я пока еще не наработал. Разрешение было получено, у меня имелся особый пропуск, и мне объяснили, где проходят подпольные бои, в одном из больших складов портовой зоны города. Склад все время закрыт для обычных людей, а внутри оборудован так, что мама не горюй. Кроме полноценной арены с опускаемой на нее клеткой с шипами, были нормальные места зрителей с парочкой вип-лож, бар и даже маленькая зона с игровыми автоматами, в которые можно поиграть, пока идет перерыв между боями. Но это то, что видят все. А так еще имеется нормальная тренировочная зона, раздевалка и полноценный медицинский кабинет. Ну и пара камер для преступников, которых привезли для проведения боев. Охрана на высшем уровне, пускают только своих и даже вынуждают время от времени делать перерывы, дабы другие гости тоже посетили эти веселые мероприятия. Уже в нынешнее воскресенье можно было ехать туда в сопровождении младшего лейтенанта. Однако Каштанова неожиданно после разговора с полковником утащила меня в свой кабинет. Снова решила поговорить всерьез. «Рассказывай, что ты там придумал для роты», — сказала она. «Вчера я как-то не придала этому особое внимание, а вот сегодня с утра посидела, подумала и поняла, что ты можешь сделать что-то невероятное и толковое, но также можешь создать мне крупные проблемы. Поэтому выкладывай все как есть». И после такого дамы еще обижаются на шутки про женскую логику и их переменчивость. Вчера Василису вообще эта тема особо не интересовала, но сегодня требует все рассказать. Ух, мне долго придется рассказывать. Разрешите присесть? Садись. Для начала нужно обновить наш спортивный уголок, начал я рассказывать, сев на стул. Он хорошо оборудован, это да, но нужны специальные тренажеры, которые просто никто не делает, разве что на заказ. У себя дома я нанял пару мастеров, которые сделали нескольких таких тренажеров, а что по мелочи и сам делал. Эти штуки нужны по двум причинам. Они сильно ускорят прогресс тренировок, а еще помогут разрабатывать сразу по 2-3 группы мышц. Так может обратиться к полковнику, предложила младший лейтенант. Он поможет хотя бы с парой тренажеров, а как увидит результаты, то сам с радостью обновит все тренировочные уголки. Дорого, покачал я головой. Нужна хорошая сталь, сварка и все в таком духе. Нас же человек 50. Даже если пара человек вылетит, то все равно много. Учитывая, что всем придется проходить через эти тренажеры, то вечерами народ будет попеременно тренироваться на них. А это сами понимаете, какой износ всего и вся. Хуже всего будет, когда народ втянется. А он втянется. Сначала тяжко, но затем уже куда проще. Парни сами будут рады потом развитой мускулатурой поработать, девушкам тоже придется по духу, пара тренажеров помогут им с фигурой. Прям-таки заинтересуются, с сомнением сказала Каштанова. Вылезать оттуда не будут, усмехнулся я, говорю так, как гвардейцев в одно из тренажерного зала вытащить не могли, как и мою матушку. Потом хвасталась своей подтянутой фигурой, ну и была куча просьб сделать еще больше таких тренажеров. Сестра у меня еще маленькая, да и то с матерью тренируется. У нас же ребята знают, что тренировки это благое дело, которое пойдет им всем на пользу, а все остальное будет крайне приятным бонусом. Ха, а Каштанова задумалась и виден огонек заинтересованности в глазах. Даже дама в погонах остается дамой, которой хочется выглядеть красиво. Не то чтобы младшему лейтенанту это нужно было, ею и сейчас любуешься как произведением искусства. Однако женская логика непостижима, дама всегда нужна выглядеть еще красивее. На этом я отчасти и подловил Каштанову, чтобы ей эта идея пришлась по нраву и она ее спокойно одобрила. А еще была дополнительная причина, по которой я со всем этим не пойду к кому-либо и лучше сам куплю все тренажеры. Начальству же результаты нужны в кратчайшие сроки, чтобы здесь и сейчас. Моя же программа тренировок это долгоиграющий проект. Только на втором курсе, даже скорее к его концу, ребята превратятся в подобие непобедимых терминаторов. Поэтому все сам. Эту идею я целиком и полностью одобряю, сказала она. Что дальше? Дальше. Нужно переоборудовать пару полигонов, купить или заказать некоторое снаряжение и оружие. Достаточно смело. Но зачем тебе это? Разве мало того, что уже есть? Вам ведь не все пока дают. Потом будете стрелять из других видов оружия и тренироваться на специальных полигонах. Это я все понимаю. Но хочу предложить нечто свое, совершенно новое. Кое-что уже обкатано в моем роду благодаря личной гвардии. Их просто не нужно учить буквально всему, у гвардейцев свои специфические задачи. А вот нам нужно все и сразу. Сержант, ты должен понимать, что звучит это все равно сомнительно. Расскажи, а лучше покажи хоть что-то. Мне нужно понять, стоит ли это внимание, прежде чем одобрять и затем предлагать кому-то из командования. Все как обычно. Я прекрасно понимаю младшего лейтенанта, к начальству надо идти с чем-то весомым и убедительным доказательствами, а лучше первыми результатами, что эта затея имеет определенный смысл и от нее будет польза. Видать, придется достать свой первый козырь. У меня в тумбочке есть один альбом. Его содержимое может вас убедить в том, что мои идеи могут многое дать не только училищу, но и нашей армии. Ты сумел меня заинтересовать, Дневальный. Позвала бойца Каштанова. Когда тот зашел в кабинет, то продолжила. В тумбочке у сержанта есть какой-то альбом, нужно его принести. Черная обложка, на лицевой стороне есть надпись «Чертежи», уточнил я. Боец убежал и вернулся спустя всего минуту. Я взял в руки альбом, нашел нужную страницу и показал ее Каштановой. Та осторожно взяла альбом и начала изучать чертеж на нужной странице. «Это автомат?» – спросила она, продолжая изучать его. «Да, у него масса преимуществ. Для начала, как видите, у него очень простая конструкция, материалы тоже элементарные. Это не только облегчает его сборку и разборку, но также повышает его надежность и долговечность. Главное, что материалы были не дефектные. Конструкция точно куда проще того оружия, что мы сегодня используем», — кивнула головой Василиса. «А что за приписка «Раскл»? У приклада сокращение от раскладной. Приклад можно сложить, тогда длина оружия будет меньше, что будет удобно в случае введения боя в замкнутом пространстве. Это пока первая версия приклада, деревянная. Уже придумал вторую, но надо бы проверить эту в деле. Ладно, продолжай рассказывать. Если в общем, то удобство и простота как сократят расходы на создание такого автомата, так и бойцам с ним будет проще управляться. Сейчас если что заклинит, то просто так ты оружие не приведешь в боевую готовность, а тут раз-два и готово. Но главная изюминка заключается в боевых характеристиках автомата. 140 выстрелов в минуту при автоматическом режиме огня, 68 при одиночном. Дальность прямого выстрела по человеческой фигуре примерно до 600 метров. Магазин на 30 магазинов, но можно и больше, весь около 4 килограммов. А вот сюда под ствол можно приделать штык-нож. Это же, в разы лучше всего, что есть у нас сейчас. Василиса определенно была под впечатлением. Хотя тут очень многое зависит именно от надежности автомата. Однако если все как ты и сказал, армия с руками оторвет эти чертежи. Там ведь не только премия будет, тебя в государственной награде сразу приставят. Почему же ты до сих пор никуда их не отослал? Каштанова ерзает на месте. Чую, что ей стоит многих усилий не вскочить со своего места. Как же сильно ее впечатлил старый добрый АК-74. Не совсем та самая версия, с минимальными правками от меня. Чуть надежнее, чуть скорострельнее, но основа та же. Даже боюсь представить, что будет с женщиной, если покажу чертежи версию этого автомата из второй половины 21 века и расскажу его боевые характеристики. Но такие игрушки бесполезны кому-либо из-за отсутствия необходимых производств, техники, компьютеров и кучи металлов из сплава, которых и делали такие автоматы. Так что АК-74 и только. Тем не менее и этого хватит, чтобы устроить небольшую оружейную революцию, в разы более масштабную, чем та, что произошла при создании калаша в истории моего первого мира. А все потому, что автоматическое оружие нынешней эпохи тут дерьмо, я об этом не раз говорил. Сложное в производстве и эксплуатации, при этом крайне ненадежное и с крайне малым ресурсом, прежде чем ствол можно сдавать на утилизацию. Качество патронов и их калибр тоже фигня. Даже пятерка их уделывает в разы, а если взять чуть улучшенную семерку, то там разница как между детской подделкой и изобретением настоящего гения. Один такой автомат создать не так уж сложно, тут больше проблема в том, что вряд ли кто-то решит работать с частным посредником, даже если он дворянин, решил пояснить кое-что. Поэтому чертеж был создан давно, но дальше дело не двинулось. А сейчас, если вы с полковником поможете, то что-то да получится. Однако один автомат это мало, нужно десятка-два как минимум. И на полигонах при массе свидетелей испытать их по полной программе. Окунать их в воду, песок и грязь, пускай по ним машина проедет, тогда все увидят их надежность и возможность быстрой починки в случае каких-то проблем. Тогда эти чертежи не застрянут где-то из-за нашей бюрократии, а сразу уйдут на самый верх. Медичи, ты же понимаешь, как это фантастически звучит. Чтобы автомат нормально стрелял после того, как попадет в грязь или его переедет машина. Вот, вы в это не верите. И это только одна моя задумка, причем не столь уж впечатляющая. Так что давайте мы на этом закончим и займемся тем, что уже озвучено, тренажерами и вот этим автоматом. Первое нужно нашей роте, второе же станет трамплином для остальных моих задумок. Автомат принесет свои дивиденды и заинтересует высокое начальство. Они уже не будут отвергать некоторые сомнительные идеи, особенно если я успею еще что-то дельное предоставить. Добро, так и сделаем, согласилась Каштанова, а затем взяла и вырвала лист с чертежом из альбома. Я как-то не ожидал ничего такого и был удивлен. Сержант, у тебя же наверняка есть не одна копия, или ты спокойно повторишь этот чертеж, а я с этим иду к полковнику. Один автомат по такому подробному чертежу можно сделать за счет училища. Правда, тебе явно придется потом говорить с оружейниками, чтобы все было сделано как надо. Так что готовься, придется съездить и пообщаться с ними, когда дело пойдет. Вот же бой баба, такая не просто остановит коня, но на нем же въедет в горящую многоэтажку и доберется до самой крыши. Я собирался постепенно все делать, начать с тех же тренажеров и только потом переходить к чему-то более серьезному. Мне же деньги нужны были на все, причем не маленькие. А тут с барского плеча мне дадут сделать калаш. Удачно получилось. Кажется, я сделал уже второй шаг и сходу начинаю бежать вперед, как бы не споткнуться и выдержать темп. Глава 37. Это было, сука, больно. И вот этот день настал. Наша рота будет проходить ритуал инициации. При этом, пускай не все наши ребята были магами, но и они решили пойти с нами для моральной поддержки. Все же для многих сегодня решится очень многое. Ритуал инициации крайне сложен, требует ценных материалов, один из которых невероятно редок и в империи почти полностью контролируется Романовыми, А еще молодой маг испытывает крайне болезненные ощущения во время инициации. Но этот ритуал необходимо пройти каждому, кто обладает даром. Иных вариантов, кроме парочки печальных, не было. Младший лейтенант собрала нас, и мы с троим по двое двинулись на отдельный полигон, где имелось небольшое строение. Это был зал для особых ритуалов. Там уже все должно быть готово для ритуала инициации. Так, по традиции первыми через ритуал проходят сержанты и ефрейторы, объявила Василиса Андреевна. Леонида, так как ты не маг, то остаешься и следишь за порядком. Медичи, Шмитьков, определяйтесь, кто из вас будет первым. Я, если что, сержант, сказал я Валере. Вот и следи за порядком, а я пока пройду инициацию. Ладно, раз я уж отнял у тебя первое место во время сдачи экзаменов, то иди первым. Ни пуха, ни пера, к черту, сказал Валера и направился в зал в сопровождении младшего лейтенанта. Так, черти, слушаем меня, обратился к своим ребятам. Распределись, кто после кого идет на ритуал. Если не определитесь к тому моменту, когда инициацию пройду я, то сам буду выбирать, ясно. И главные косячники пойдут последними. Да-да, я про тебя, Абрамов. Заколебал ты меня, даже не знаю, за какие грехи боги послали тебя мне. Все, решайте, бойцы, только без шума. Курсанты скучковались и принялись делить очередь. Я же с Алексеем встал неподалеку от дверей в зал ритуалов. Ты молодец, что позволил Валере пойти первым, сказала девушка. Он хоть виду не подавал, но ему чрезвычайно хотелось наконец-то узнать, насколько силен его дар. Да, я заметил, кивнул я. Стоило только зайти речь про магию или про скорый ритуал инициации, так он сразу же поддерживал эту тему, иногда упоминал свой слабый дар. Валера понимал, что высокого ранга у него не будет, и даже вроде смирился с тем, что будет слабосилкой, однако он, как и любой нормальный человек, надеется на маленькое чудо. Вдруг повезет, и он окажется хотя бы третьего или четвертого ранга, а пятый так вообще настоящая мечта. Будем надеяться, что ему действительно повезет. Ожидание длилось около 5 минут, ребята даже успели поделить очередь, и теперь абсолютно все мучительно ждали появления Шметького. И вот он выходит, слегка помятый, постоянно морщится и держится за левый бок. К нему тут же подскочил я с остальной нашей компанией. «Ну как?» – спросил Александр. «Четвертый ранг», – ответил Валера, не переставая морщиться. «Красавчик!» – Игорь его легко похлопал по плечу. «В первом же поколении добрался до практически золотой середины. Сможешь нормально развиваться как маг-стихийник». «Да, я тоже рад, но все равно этот ритуал инициации не очень приятная вещь. За все приходится платить», – улыбнулся я. «Ладно, следите вместе с Алексеем за порядком, а я пошел. Удачи!» – пожелали мне товарищи, когда я двинулся в зал для ритуалов. Открываю дверь и захожу внутрь. Тут всего трое, Каштанова и двое магов, которые и проводят ритуал. «Медичи, проходи и вставай в круг», — Василиса показала на ритуальный круг с множеством рун и прочих символов. «Мне нужно что делать во время инициации?» — спросил я, вставая, куда мне сказали. «Вам нужно собраться, ну и еще мы всем предлагаем зажать что-то между зубами», — сказал один из магов, подойдя ко мне. Он достал из кармана небольшую дощечку. «Вот это сгодится, как раз чтобы случайно не прикусить себе язык. Все будет настолько жестко». Я взял дощечку и осмотрел ее. Отполированная и покрытая безвредным лаком, так что даже занос не получишь. Хотя можно повредить зубы, но это пустяк. В медпункте лекари легко с помощью магии поправят это дело. Скажем так, вы можете спокойно кричать во время проведения ритуала. Зал не пропускает никакие звуки наружу благодаря магии, и еще в крике нет ничего зазорного. Мы все проходили через это. «Сержант, сейчас в крутого парня лучше не играть», — сказала мне Каштанова. «Это действительно очень болезненный процесс. Я побывала уже на нескольких ритуалах, и каждый раз маги кричали во время инициации. Мне вот очень тяжело дался мой 6-й ранг, хотя магесса, которая тогда проводила ритуал, сказала, что мне после такого могу спокойно рожать, для меня это будет просто, и боли уже не буду совсем чувствовать. Вот сейчас мне реально пришлось прикусить язык, так как на нем вертелось так много шуточек по тему потенциальной беременности младшего лейтенанта, что иначе я бы точно не удержался. Заявляю, что это откровенная провокация, а хотите, поспорим на то, что мне удастся не закричать? Решил я рискнуть. Причем без всякой дощечки справлюсь. Сержант, я же просила. Хотя давай. Каштанова заинтересовалась моим предложением. Будет полезно преподать тебе небольшой урок. 10 нарядов вне очереди будет в самый раз. Тогда если мне все же удастся не закричать, то мы в воскресенье выйдем в город еще днем и посидим с вами в кафе, попьем кофе. Согласны? Василиса раздумывала секунд 10, смотря на меня с прищуром. Однако, видимо, желание хоть разок уесть меня пересилило опасение проиграть. Или, может, на деле она была не против посидеть со мной и попить кофе. Тут ничего не скажу, всякое может быть, но навряд ли этот вариант реален. Хорошо, согласна. Наконец-то собью с тебя спесь. Оба мага не вмешивались и внимательно следили за нашим разговором. Когда мы закончили, то стоящий рядом мужчина забрал дощечку назад. При этом наклонил голову поближе и прошептал: «Давай, не подведи, парень». «Ха, а за меня болеют. Теперь определенно нельзя проиграть. Я остался в круге один». Нервничал, не особо. Даже не боялся предстоящих болевых ощущений. Некоторые операции по становлению витязем пришлось проводить без всякой анестезии, пока я был в сознании. Так что про боль мне рассказывать не надо. Даже когда мне руку спалил тот маг из единой церкви, то мне удалось остаться в сознании и в итоге сесть за руль, чтобы задавить гада. Поэтому меня болью точно не испугаешь. «Курсант, полная готовность», — сказал второй маг. «Мы начинаем». Я собрался и стал ждать. Маги сделали несколько пасов руками, магический круг начал светиться, а затем пришла ожидаемая боль. Сначала было не так уж плохо, хотя ощущения точно не были приятными. Худшее заключалось в том, что боль мгновенно распространилась по всему телу. Мне словно лаву или расплавленный металл упустили по венам вместо крови. Первые 30 секунд мне удалось продержаться спокойно, но после боль резко начала усиливаться рывками каждую пару секунд. Сознание начало затуманиваться, перед глазами все плыло, так что их просто закрыл. Зуб скрежетали, но мне удавалось даже не мычать. Но потом все стало совсем плохо. Даже осознавать то, что происходит вокруг, не получалось. Контроль над телом тоже утрачен. Не было даже понятно, молчу ли я еще или уже кричу. Это реально было плохо. Наконец-то все закончилось. Боль ушла и в голове сразу прояснилось. Впрочем, перед глазами у меня все плыло и потребовалось секунд 40, чтобы зрение полностью восстановилось. В этот момент я понял, что лежу на спине и смотрю на потолок. О, а вот и Василиса, которая склонилась надо мной, додержала мою руку, следя за пульсом. «Ты все же не закричал», — подметила Каштанова и даже позволила себе легкую улыбку. «Я же вам говорил, с улыбкой, но тяжело дыша», — сказал я, а потом сразу поморщился. «Ощущение, что мне по венам пускали расплавленную сталь. Все из-за силы твоего дара. Поздравляю, у тебя 7-й ранг. Получается, более сильные маги проходят через более адские муки?» «Нет», — покачала головой дама. «Первые 2 ранга и с 8 по 10 процедура инициации проходит в разы проще и практически без боли. В случае со слабосильными магами все понятно, дар сам по себе крайне слаб, а сильных магов что-то уберегает, иначе, боюсь, многие из них, в том числе твой дядя, могли погибнуть во время ритуала. Выходит, я прошел по границе и мне чуть-чуть не хватило до безболезненной инициации. Какой же я везунчик. Поможете встать, а то в ногах какая-то слабость?» «Конечно». Держа меня за руку, Каштанова помогла мне подняться. Первые пару секунд действительно было тяжко, слишком уж большая слабость была даже не в ногах, а во всем теле. Но затем в меня словно вставили новую батарейку и стало существенно легче. Бегать и прыгать, как прежде, еще вряд ли могу, но твердо стоять на ногах получается. Тем не менее чувствую, что в норму приду далеко не так быстро, как хотелось. И еще что-то с магическим даром, магия плохо слушается меня. «Поздравляю, ко мне подошли оба мага. И ты правда молодец, ребятам с 7-м рангом приходится хуже всего. Так, магией сутки не пользуйся, все равно она тебя слушаться не будет. Легкая слабость и неприятные ощущения тоже норма, надо подождать те же сутки. Завтра будешь как огурчик и почувствуешь, как проще стало колдовать и использовать заклинания своей специализации». «Спасибо за пояснение», — кивнул я. «Значит, все это лишь последствия инициации. Ладно, отдохнем сутки, зато потом мне пообещали, что все будет хорошо и с магией станет все на порядок проще. Наконец-то я стал полноценным магом, причем не маленького ранга. Благодаря этому магия тьмы и света, которой я владею, станет в моих руках невероятно опасным оружием. Уже жду возможности изучить совершенно новые заклинания». «Ты пока ничего сказал по поводу того, что выиграл спор», — заметила Каштанова, когда маги начали обновлять магический круг. «А я не из тех, кто тыкаем всем в лицо своей победой и сразу требую выполнения условий проигранного спора», — улыбнулся я. «К тому же у меня есть полная уверенность, что вы бы не стали пытаться отмазаться или нарушить нашу договоренность», — уверен он. «Иди, зови следующего курсанта». А когда я уже почти дошел до двери и вышел, Каштанова вновь заговорила: «В воскресенье будь готов и приведи униформу в порядок. Не хочу сидеть с каким-то неряхой в кафе». Я улыбнулся. «Эх, еще бы с Волковой разобраться, и тогда совсем будет замечательно. Теперь осталось дождаться заветного дня». Глава 38. Откровенный разговор. «Так и хочется съездить тебе по морде кулаком», — сказала Алексия, смотря как я с помощью зеркала поправляю форму курсанта, которую используют для выхода в город. «Не куксись, на твоей улице тоже обязательно будет праздник», — усмехнулся я. «Кстати, может, все же расскажешь, как ты умудрилась также получить право на посещение подпольных боев?» «Ну, ладно, пока мы одни, то расскажу. Мы сейчас были в коптерке, где я вместе с Алексией только несколько минут назад получили выходную форму. Вся рота была в шоке от того, что нам обоим выдали соответствующие разрешения для участия в подпольных боях. Причем если моему разрешению они не сильно удивлялись, то вот с Леонидовой была совершенно другая история. Даже я был сильно удивлен. Ты же в курсе, что у меня отец всегда поощрял всячески мои затеи, особенно если они касались всяческих занятий, которые характерны для мальчишек», — начала свои объяснения рыженькая. «Все в курсе этого, ты еще говорила, что конкретно татуировки твой батя не одобрял», — кивнул я. «Это было моим решением, в этом вопросе его мнение вообще не интересно». «Ладно, так вот, я же никогда при этом не упоминала, кто именно является моим отцом. В общем, это генерал-лейтенант Косыда, Чеваль». Я буквально охренел от такой новости и развернулся к Алексии. «Сам, мать его, Косыда, один из верхушки Министерства обороны, который курирует направление новейших военных разработок. Данная ветвь МО была создана относительно недавно, буквально лет 5 назад, так что результатами оно пока не могло похвастаться. Чуть-чуть улучшили то оружие, которое сейчас активно используется в армии, представили одну из новых винтовок, ну и вроде как они там сейчас готовы к выпуску нового вида бронежилета. Сейчас-то это чуть ли не кирасы, которые обиты со всех сторон тканью, дабы они были удобнее. Тем не менее деньги в этот отдел вкладывали, пускай и не то чтобы огромные, а все потому, что его главой назначили генерал-лейтенанта Косыду, самый настоящий боевой офицер, который в свое время надавал остаткам османов по самое не балуйся. Говорят, что воочию наблюдая, как нынче выглядят более или менее крупные боевые действия, он понял: надо что-то менять, нужно новое оружие, снаряжение, техника. Все надо было менять. Ему пришлось задействовать все свои связи, и только спустя несколько лет удалось продавить решение о создании соответствующего отдела. Все знали, что может и не сразу, но через пару десятков лет, когда будет достаточно инженеров, люди наберутся опыта и будет достаточно оборудования, этот отдел начнет выдавать стоящее оружие и прочее. Собственно, я собирался продавливать свои крутые игрушки и идеи с помощью отдела Косыды. Генерал-лейтенант определенно по достоинству оценил бы мои идеи. Или вы думали, что я действую наобум и полагаюсь только на Каштанову и Вертухова? Трижды ха. А теперь выясняется, что я учусь вместе с его дочкой. Охренеть. Он самый, кивнула девушка. Батюшка решил помочь мне быстрее пройти главное испытание. А так я в парочке серьезных боев уже участвовала и имею опыт. И сразу отвечаю на вопрос по поводу фамилии: он на самом деле мой отчим. Однако мой биологический отец умер, когда мне было едва 2 месяца. Спустя 2 года они с матушкой как-то пересеклись, началась любовь, ну и все в итоге закончилось свадьбой. Он воспитывал меня как родную, так что я вполне считаю его своим настоящим отцом. Фамилию же мне оставили прежнюю, как и матери. Батюшка не то чтобы нас прячет, но оберегает. У такого как него полно как внутренних, так и внешних врагов. Не, вполне разумная предосторожность. У Косыды реально немало врагов. Помнится, дядя года полтора назад рассказывал, как помог генерал-лейтенанту избежать очередного покушения со стороны наследников некогда правящего рода османов. Да и среди наших армейцев у него недоброжелателей полно. Причем у всех этих людей немаленькие звезды на погонах. Косыда просто был еще чертовски прямолинейным и свободно критиковал других генералов за их откровенно глупые и идиотские решения. В такой ситуации приходится думать о безопасности своей семьи. Алексия, ты, конечно, Тот еще кадр, прямо сказал я девушке. Ты почему такую информацию скрываешь? Да потому что наверняка кто-то из наших начнет подлизываться или, что еще хуже, в потенциальные женихи набиваться. Батюшка человек непростой, но породниться с ним желают очень многие. А мне это надо? Разумно. Прости, не подумал. Однако ты же понимаешь, что этот твой секрет рано или поздно все равно всплывет. Крайний срок – это начало военной практики, там ты точно спалишься. Не сама, так армейцы помогут. Понимаю, но давай пока это так и останется секретом. Хотя бы пока мы все друг к другу не притеремся и не станем друг другу доверять. Договорились, кивнул я и вернулся к самолюбованию с помощью зеркала, а затем кое-что понял. Кстати, это ведь получается, что ты всего в шаге от того, чтобы ты и твоя семья получили титул. Государь очень ценит Касыду, дядя рассказывал. Будете одним из немногих родов, которые получат титул даже без владения магическим даром. Папа не хочет получать титул, вздохнула Алексия. Я тоже. Зато матушка была бы не против такого развития событий. Все же дворянство означает получение множества привилегий. Но это также обязанности и некоторые ограничения. Особенно это сильно повлияет на мое потенциальное замужество. А ты, как мы все знаем, мечтаешь о своем рыцаре на белом коне, сказал я и сразу получил от девушки гневный взгляд. Я не издеваюсь, говорю как есть. Желание встретить человека, которого искренне полюбишь и создашь с ним семью, это хорошее желание. Многие дворяне мечтают о таком, не всем же везет, как нашему Сашке. Ну вроде как твоя семья может похвастаться не одним случаем браком по любви, подметила рыжая. Это да, кивнул я, но ты же понимаешь, что это одно из немногих исключений из правил. Понимаю, поэтому мысль о потенциальном дворянстве меня не очень радует. Наверняка придется поступиться своими желаниями и выбрать себе мужа из дворянской среды. Ну или простолюдина, но обязательно с магическим даром. Слушай, ну не думаю, что отец и даже мать заставят тебя так поступить. У нас же есть роды из бывших простолюдинов и без дара, которые вполне себе здравствуют. Да, их чрезвычайно мало, но они есть. Жертвовать собой тебе точно не придется. Да и сейчас как бы не надо ничего решать. Так, может, вдвойне повезет и твой любимый человек окажется дворянином или магом.